276. Люди обычно избегают слова «единение». Они боятся его. В то же время они много говорят о сочувствии, но забывают, что оба понятия тождественны. Одно без другого немыслимо. Так же точно и в другие понятия люди пытаются подставить менее ответственные. Сочувствие может ограничиться словами, но единение должно вызывать действие. Каждое действие уже пугает малодушных. Они не хотят понять, что каждая мысль сочувствия уже сильное действие, если мысль подобающе выражена. Часто сочувствие ограничивается звуком пустым. Таким образом, ни мысли творящие, ни действия не происходит. Сочувствие убито безмыслием, единение разбито бездействием. Человек опасается ответственности, но вместе с тем впадает в бессердечие.